спеши, ты спеши ко мне. Если я вдали, если трудно мне, если я словно в страшном сне, если тень беды в моем окне, ты спеши, когда обидят вдруг, ты спеши, когда мне нужен друг, ты спеши, когда грущу в тиши, ты спеши. Когда весь мир в тишине.